Глава 14. Азбука для дракона и дорога желаний. Громкий гулкий чих, донесшийся снаружи, заставил всех подпрыгнуть на месте. Волшебство момента, когда огромный дракон Фырк и крохотная ящерка-чешуйка замерли, глядя друг на друга, тут же испарилось. «Ой, что это?» — испуганно прошептала Маргоша, крепче прижимая к себе Тимоху. «Наверное, кнопка. Простудилась бедняга», — отмахнулся Владик. Ему было ужасно любопытно, что же будет дальше, и всякие чихи его только отвлекали. «Или кто-то шпионит», — пробурчал Тимоха, но его никто не слушал. Фырк, казалось, вообще ничего не услышал. Он не мог оторвать взгляда от чешуйки. В его громадных зеленых глазах плескалось такое искреннее удивление, словно он увидел не свою старую подругу, а самое настоящее чудо. Дракон медленно-медленно, боясь спугнуть видение, протянул к ней свою когтистую лапу. Она была размером с хороший ковшик. Он осторожно самым кончиком одного когтя дотронулся до ее маленькой лапки, которая лежала на столе. «Чешуйка!» Пророкотал он так тихо, что его голос был похож на шуршание осенних листьев. «Это и правда ты?» Ящерка наконец-то подняла на него свои заплаканные, но уже счастливые глаза и робко кивнула. Слезы все еще катились по ее щекам, но теперь она улыбалась. «Я всегда была рядом, Фырк», — прошептала она. «Просто ты не замечал». И тут дракон сделал то, чего от него никто не ожидал. Он решительно, хоть и немного неуклюже, поднялся из-за стола. Старый деревянный пол под его весом жалобно заскрипел. Фырк выпрямился во весь свой драконий рост и громко на всю комнату объявил. «Все, я решил. Не нужна мне никакая принцесса Искра». Он сказал это так твердо, будто молотом по наковальне ударил. «Пусть она хоть трижды красавица, но сердце у нее холодное, как льдинка в зимнем ручье. А я хочу быть с тобой, чешуйка. Всегда-всегда, если ты, конечно, не будешь против». Чешуйка в ответ только снова кивнула, потому что от счастья у нее пропали все слова. Из ее глаз снова брызнули слезы, но теперь это были самые счастливые слезы на свете. «Мы уйдем отсюда!» Воодушевленно продолжал Фырк. Он так радостно размахивал лапами, что чуть не смел со стола все чашки и блюдца. «Уйдем далеко-далеко в лес. Там, за черным болотом, есть старый домик. Мои родители когда-то давно в нем жили. Мы его починим, покрасим, разведем огород с самой сладкой морковкой и будем жить вместе. И я больше никогда-никогда тебя не обижу и не заставлю плакать. Даю честное драконье слово». Он был так по-детски счастлив и так гордился своим решением, что Владик и Маргоша невольно заулыбались. Даже вечно чем-то недовольный Тимоха, кажется, немного оттаял и одобрительно хмыкнул себе под нос. «А вам?» Фырк повернулся к ребятам, и его взгляд стал очень серьезным и теплым. «Я хочу сказать спасибо. Вы мне помогли все понять. Если бы не вы, я бы так и остался старым, глупым и одиноким драконом, который грустит по ледяной принцессе. В благодарность за это я открою вам главный секрет нашего леса». Он наклонился к ним так близко, что они почувствовали запах дыма и сушеных ягод, и его голос превратился в таинственный шепот. «Этот лес не такой простой, как кажется. Он живой, и он умеет исполнять желания. Но только самые-самые настоящие, те, что идут от самого сердца. Совсем недалеко отсюда есть волшебный перекресток. От него, как лучики от солнца, расходятся десятки тропинок. И если встать на самый центр этого перекрестка и всем-всем сердцем пожелать куда-то попасть, Лес сам укажет тебе нужную дорогу. Тропинка станет ярче и светлее других и поведет тебя прямо к цели. У Владика и Маргоши от удивления даже рты приоткрылись. Дорога желаний. Это же была самая настоящая сказка, прямо как в книжках. То есть мы сможем попасть в столицу, королю-магу? С замиранием сердца спросил Владик. Конечно, уверенно кивнул Фырк. Если вы действительно этого хотите, лес обязательно вам поможет. Но у меня к вам тоже будет одна маленькая просьба. Такая сделка, можно сказать. Какая? Хором спросили дети, заинтригованно подавшись вперед. Дракон снова немного смутился, и его зеленые щеки чуть-чуть порозовели. Понимаете? Начал он, неловко переступая с лапы на лапу. Чешуйка в детстве читала мне много сказок про рыцарей, принцесс и всякие подвиги. А я ведь не умею читать. Совсем. Ни одной буковки не знаю. Я всегда так мечтал научиться, чтобы самому прочесть все эти истории. А может быть, даже написать свою. Про нас с чешуйкой. Он посмотрел на них с такой робкой надеждой, что отказать ему было просто невозможно. «Я провожу вас до самого перекрестка. Путь туда знаю только я один. А вы по дороге, ну, подскажите мне хотя бы несколько букв. Пожалуйста». «Конечно, научим!» Радостно хлопнула в ладоши Маргоша. Она обожала играть в школу и быть учительницей для своих кукол. А учить настоящего дракона – это же в 100 раз интереснее. Это совсем не сложно. У нас и книжка с собой есть. Она тут же соскочила с лавки, подбежала к рюкзаку Владика, который тот оставил у порога, и после недолгих поисков, вывалив половину содержимого на пол, извлекла оттуда тоненькую книжку в яркой обложке. Это была ее любимая азбука в картинках, которую она тайком сунула в рюкзак брата перед самым уходом из дома. Вот! Гордо продемонстрировала она книгу дракону. «Смотри, тут все очень просто. Вот эта буква А, она похожа на домик с трубой, а рядом нарисован апельсин. А это буква Б с большим-большим животиком, а рядом барабан». Фырк смотрел на яркие картинки с таким восторгом, будто это была не простая детская книжка, а величайшая в мире сокровищница знаний. Он очень осторожно двумя когтями взял азбуку и с трепетом принялся ее рассматривать, боясь помять странички. Решили отправляться в путь немедленно. Они тепло попрощались с чешуйкой. Она на прощание крепко обняла Маргошу и незаметно сунула ей в карман целую горсть вкуснейших засахаренных водорослей. Путь до перекрестка оказался не таким уж близким, но совсем не страшным. Фырк уверенно вел их по еле заметным тропинкам, которые знал только он. По дороге у них состоялся первый в истории урок грамоты для дракона. Маргоша, забравшись на спину к верной кнопке, с важным видом показывала Фырку буквы, а тот, склонив свою огромную голову басом, пытался их повторить. «Арбуз!» Старательно рычал он, тыча когтем в картинку. «Б-б-барабан?» Получалось у него, если честно, не очень хорошо. Буквы никак не хотели складываться в слова, а драконий язык постоянно заплетался. Но он так усердно старался, так искренне радовался каждой новой букве, которую ему удавалось запомнить, что Владик и Маргоша невольно смеялись и подбадривали своего необычного ученика. Наконец... Лес расступился, и они вышли на большую круглую поляну. От нее, словно лучи солнца, в разные стороны разбегались десятки почти одинаковых тропинок, терявшихся между деревьями. Это и был тот самый волшебный перекресток. «Ну вот мы и пришли!» — немного грустно сказал Фырк. Ему не хотелось так быстро расставаться с новыми друзьями и первой в жизни учительницей. «Теперь ваша очередь.